внезапной речью обличенный, исторгнут из толпы злодей. Перед седалище судей он привлечен своим клевретом. Смущенный вид, склоненный взор и тщетный плач был их ответом. И смерть была им приговор. 1813 год. Примечание. Ивиковые журавли. Перевод баллады Шиллера. Ивик, полулегендарный странствующий певец, живший в Греции в VI веке до нашей эры. Сюжетом для баллады послужило предание о смерти Ивика, убитого разбойниками, и последующем неожиданном саморазоблачении убийц. Посейдон, Посейдон, греческое мифологическое, бог моря. Под Посейдоновым пиром подразумеваются игры в честь Посейдона, справлявшиеся на Коринфском перешейке Истме. Гела, Эллада, Греция. Аполлон, греческое, мифологическое, бог света, покровитель искусств. Акрокоринф, крепость, в греческом городе Коринфе. Зевес, Зевс, греческое, мифологическое, главный бог греков. Пританы, судьи. Гелиос, греческое, мифологическое, бог солнца. Капище, языческий храм. Микины, Микены, Микена, город в Греции. Персть, земля, пыль, прах. Эринни, греческое, мифологическое, богиня-мстительницы. Кацит, греческое, мифологическое, река в подземном царстве теней. Эвмениды, греческое, мифологическое, то же, что Эриннии.